Глава 7. Пророчество Свинтовида. Рарок возвращается домой, собирается на Сицилию. Поездка к деду и знакомство с Ефандой поубавили желание нового похода, но сборы идут. Рарок отправляется к дубу Прави. Волхв говорит, что в Новгородчине много женщин, с которыми Варяжская Русь укрепила бы свой род. Рарок еще в большей растерянности. Волхв советует: «И спроси совета у Свинтовида. Встреча с черпальщиком». Рарок с родными и дружиной отправляется на Руян-Рюген. Свинтовид пророчествует Рарогу 1000 лет царствования на Руси. «Подготовка к походу, что ты назначил, брат, идет как надо. Лодьи закончили ладить. Все сломанное и потертое заменили. Теперь вот припасами занимаемся», — радостно честил при встрече в Велиграде Рароги шустрый Снеус. «А как там дед? Видать, добре принимал вас, коли задержались?» «Добре, брат, дед нас принял», — обнимая младшего брата, молвил Рарок. «А в гости нам не только к нему зайти пришлось, а еще и к свеям». «Ого, а к свеям-то зачем?» – не понял младший брат, но озабоченный своими мыслями Рарок уже зашагал по причалу дальше. «Что, княже, ты как прежде решил идти в поход на Сицилию?» – спросил Ольг, не глядя на сотоварища. «А что, тебе расхотелось пойти и тряхнуть толстобрюхих папских слуг, которые народы охмуряют и грабят, а все ценное в свои черные монастыри стаскивают?» Уловив не совсем радостное настроение кельта, несколько рассерженно ответил вопросом на вопрос Рарок. «Я не о толстобрюхих сейчас думаю, а о том, кто защитит мой род в Ладоге, когда придет очередной Финбьорн», — ответил хмуро Ольг. Ничего не ответил Рарок, только насупился. Не в его правилах было отступать от задуманного, но и возразить упрямому кельту тоже нечем было. У самого в голове все звучали обидные слова сестры Ольга и умудренная речь деда Гостомысла. Терзаемый смутными чувствами, Рарок вечером отправился в священную рощу. Он хотел один на один поговорить с волхвом и учителем Ведомиром. «Доброе и великое дело задумал твой мудрый дед», — выслушав Рарога, молвил старый волхв. «Объединение Руси, укрепление ее славных родов. Мыслю, в Новгородчине есть много настоящих славянок, с которыми упрочился бы род Варяжской Руси», — с лукавинкой спросил волхв, как в душу заглянул. Помолчали. «Отче», — с усилием молвил Рарок, — «я в поход собрался. Хотел благословения у тебя и богов на дальний путь спросить. А мне нынче все о роде твердят. Отчего-то смущение на душу легло», — признался князь. «Что посоветуешь, отче?» Ведомир повернулся к ученику. «Скоро праздник жатвы на острове Руян. Тот великий день, когда раз в году Свинтовид пророчествует. И спроси у великого бога совета, как тебе лепше поступить», — предложил учитель. И Рарогу показалось, что лукавая искорка опять мелькнула в очах старика. Проходя на пристань с женой, матерью, братьями, Ольгом и верными начальниками лодий, чтобы плыть на остров Руян, князь заметил странного человека, который сидел на колоде у дороги, ведущей к причалу. Вокруг него велись детишки, словно воробьи у случайно рассыпанного кем-то зерна. Человек показался ему знакомым, но вспомнить, где же он его видел, не мог. Князь оглянулся вокруг, ища Вольфганга, коренастого рыжего франка, который многое ведал о разных людях, с кем приходилось встречаться князю. «Я здесь, княже!» Будто услышав его мысли, откликнулся молодой франк, появляясь из-за спин рослых ободритов. Славянская речь его была почти чистой. «Скажи, кто это?» — кивнул Рарок на худого нескладного человека. — «Так это же тот самый черпальщик, которого вы с горящего драккара спасли», — ответил Вольфганг. «А почему вокруг него дети?» — удивился князь, замедляя шаг. «Он режет из дерева дудочки, свиристелки, да и игрушки разные. Вот детишки вокруг и вьются. Еще разговоры ходят, что те игрушки и свистки непростые, будто от болезней они защищают». «Так он теперь тем живет, что продает эти поделки?» «Нет, княже, он раздает все детям», — ответил Франк. Рарок, заинтересованный, пошел к бывшему рабу и стал подле, наблюдая, как неспешно, но ловко в худых пальцах человека старый почерневший нож с выщербленной ручкой вырезает добрую и потешную зверушку. Сделав последнее точное движение, нож замер, и морщинистая темная длань протянула зверушку девочке, которая глядела на нее, как на чудо, широко открытыми, сверкающими радостью очами. Черпальщик поднял очи на князя, и этот взгляд удивил Рарага. Он глядел на него и одновременно куда-то очень далеко, будто в всем взгляде помещалось все, что было, что есть и что будет, и еще много чего людям неведомого. «Как тебя зовут?» — спросил Рарок. Человек безразлично пожал плечами. «Люди зовут черпальщиком». Потом взял из кучки лежащих рядом веток, сучков и обрезков деревяшку и, показав ее собеседнику, спросил: «А как ты назовешь это?» Теперь пожал плечами Рарок. «Если я вырежу из нее оленя, ты назовешь его оленем. А если ежа, то ежом. Если птицу, птицей, не так ли?» Продолжал вопрошать черпальщик. «Так что я держу в руке?» Рарок развел руками. «Я вижу корень». «Корень рода!» Закончил бывший черпальщик и сделал несколько движений ножом. «Держи, князь, это твоему сыну. Пока он будет при нем, ничего худого с ним не случится». «Человече!» — рассмеялся Рарок, вертя в руках маленькую странную фигурку. «Ты ошибся, у меня дочь». «Это для твоего сына», — снова ровным голосом повторил черпальщик и еще раз так глянул на князя своими очами без страха, зависти, радости или горя, что Рарок покорно взял маленького деревянного человечка и зажал его в своей крепкой длани. «Почему ты не берешь плату за свою работу?» «Вы меня спасли не за плату. От этого и моя душа стала другой, такой, что может творить чудо. А это нельзя мерить никакими деньгами. Это чудо, Божий подарок, князь. Вот я и делюсь им с другими. Не забывай то, что я тебе сказал». «Чудной человек. Да и в самом деле, побывав рабом-черпальщиком на драккаре викингов, либо тронешься разумом, либо станешь мудрецом. Не знаю, какой здесь случай», — сказал спутником Рарок, продолжая свой путь к причалу и сжимая в руке странного деревянного человечка. Народу, как всегда, к Свинтовидову дню на священный остров русов Руян прибыло множество. Тут и безбородые длинноусые варяги, и купцы из разных славянских земель, жрецы и волхвы от лютичи и поморов, из ляжской, чешской, сербской, хорватской земель, из южной и северной Словении. Были также иноземные купцы, саксы, фряги, бородатые нурманы и даже арабы с греками. Все одеты празднично. Повсюду продается пиво, греческое и гальское вино, скандинавский ячменный эль, русская медовуха. Купцы в основном оседали в центральных и окраинных градах острова. Больше всего в Ругинграде и Райском заливе, или по-нормански Ральсвике. Ральсвик был давним торговым градом на берегу морского залива, где жили и творили свои изделия всяческие мастера, и местные, и поморские, и скандинавские. Они изготавливали гребни из кости и дерева, делали всяческие украшения из местного янтаря. Кузнецы работали по серебру и железу, кожевенники шили обувь, златокузнецы делали ожерелья, фиблы, подвески, серьги и прочее, прочее. И в обычное время в тихие бухты Ральсвика заходили многие корабли, в том числе из датской Хедебю и свейской Бирки. В праздничные же дни Райский залив превращался в великое торжище, куда стекалось множество желающих что-либо продать, купить, обменять, заключить сделку на будущее. Для ругов сей град был удобен тем, что все суда, входящие в залив, легко просматривались, и было видно, кто пришел, с чем и какой силой. Боевые корабли ругов с охоронцами неусыпно следили за порядком в градах и на море. Столица Руяна-Рюгина Аркона находилась на самой западной оконечности острова и была священным градом, в коем находился главнейший храм всех западных славяно-русов со святилищем великого Свинтовида. Торговцы не допускались даже к стенам града, не говоря уже о его улицах. Иноземцу дозволялось прийти в храм только ежели он желал почтить ругинское божество и принести ему дары. Нормандские ярлы и конунги часто захаживали с подношениями и просьбами удачных походов и богатой торговли. Если глядеть на Аркону с моря, то всякому мореходу она представала возвышающейся на грозных и величественных белых скалах, стерегущей русский дух и покон здесь, в самом сердце моря Варяжского. Храм Свинтовида изумлял великолепными резными изваяниями птиц и зверей. Еще вчера верховный жрец выимел святилище специальным ритуальным веником, выходя всякий раз наружу, чтобы выдохнуть и вдохнуть воздуха, дабы не осквернить своим дыханием божество. В эти дни текли в храм подношения щедрые от купцов, чтобы впредь не иссякали доходы от торговли, от всех варягов-воинов, чтобы и последующие походы были не менее удачливыми, от 300 рыкарей, что пребывали при храме и ходили за добычей для сокровищницы Свинтовида. Рарак прибыл на Руян несколькими лодьями еще с вечера. Задолго до восхода солнца он со своей свитой отправился в Аркону. Вымощенная камнем дорога казалась светло-серой в ночном сумраке, и по ней, тихонько переговариваясь, двигались тысячи людей. Взойдя на холм насыпи, искусно отделяющей Аркону от прочего острова, все остановились перед величественным храмом, дожидаясь первых лучей солнца. Низко над головами зеленовато-золотой каплей дрожала звезда Денница. Небо на востоке все больше светлело, и вот золотисто-розовые отблески восходящего светила коснулись восточных врат. Тотчас раздался громкий глаз 12 труб, и вслед за этим врата распахнулись. Одновременно с трубными звуками послышался дружный клич «Слава Свинтовиду!» И 300 всадников в сияющих доспехах, верхом на чудных конях, в изукрашенной золотом и серебром сбруе, выехав к храму, воздели в приветствии светилу свои боевые мечи. Затем, по велению старшего, они стражей встали с двух сторон дороги, ведущей к храму, все рослые, голубоглазые и могучие, истинные воины Бога. В Свинтовидовы воины отбирались достойнейшие юноши из лучших родов. Люди неторопливо вошли под своды храма, украшенного искусными изваяниями и рогами диких животных. В глубине, закрытое пурпурными занавесами, находилось святилище. Великий первосвященник, как все жрецы с длинными волосами и бородой, был одет в 4 тонких шелковых одеяния. Одно длиннее другого – багряное, зеленое, желтое и сверху ослепительно белое. На широком поясе были искусно вышиты 12 подвигов Свинтовида. На голове золотой венец, украшенный 7 драгоценными камнями. В руке боговед держал золотую чашу, исполненную чистейшего вина. 12 жрецов, стоящих справа, держали великую серебряную лохань, у коей были 3 разные ноги, одна наподобие орла, другая – быка, а третья – кита. По древним преданиям русов, сам остров Руян, божественной волей Свинтовида, покоился на спине огромного кита. Бык, как символ Велеса, воплощал богатство и процветание. Орел – символ Перуна, силу, защиту и славу. Слева от боговеда располагался хор и музыканты. 12 жрецов с трубами, рогами и бубнами, 4 с гуслями и 7 певцов. Вот боговед, передав чашу одному из жрецов справа, подошел к занавесам святилища и с поклоном открыл их. Все увидели, как осветилось в глубине изваяние божества, и замерли, испытывая почтительный трепет перед 4 ликами самого Свинтовида, лицезреть коего они удостаивались лишь однажды в год. Изваяние божества было искусно вырезано из священного дуба. 4 главы его смотрели в разные стороны света. Они были по воинскому обычаю ругов с короткими волосами и обритыми бородами. В деснице Свинтовид держал рог для питья, исполненный из различных металлов. Левая рука, упертая в бок, образовывала как бы дугу лука. Одежда была ниже колен, ноги покоились на земле. На левом бедре Свинтовида висел огромный блистающий меч в серебряных ножнах, изукрашенных великолепной чеканкой. Чуть дальше находились узда, седло, огромный щит превосходной работы и священный стяг станица с изображением орла, знаком Свинтовида и символом Руяна. В отдельном строении находился белый божественный конь Свинтовида, который пророчествовал о великих грядущих событиях посредством гадания. Какой ногой он ступит через 3 ряда поперечных копий? Если правой – быть успеху, левой – поражению. Никто не смел на него садиться, кроме верховного жреца, и даже за один выдернутый из гривы волосок ждало смертное наказание. С благоговением, подойдя к божеству Свинтовида, верховный жрец принял из его руки рог и, выйдя пред люди, возвестил: «Рог почти полон!» Радостный вздох был ему ответом, поскольку всякий варяг рус знал, что если в роге божества убыло мало вина, значит быть следующему году плодородным. Боговед, вернувшись к изваянию, вылил остатки из рога к ногам божества, а затем, взяв из рук служителя золотую чашу с вином и вознесший ее перед божеством, прочитал молитвы. Затем наполнил из нее рог доверху и вложил его в десницу Свинтовида. Выйдя из святилища, главный жрец наполнил чашу, на сей раз чистейшим винным духом, и поджег его. Служители поднесли серебряную лохань, и боговед излил в нее из чаши первую огненную жертву, произнеся молитву благодарность Свинтовиду за дарованный им свет и все блага земные, и сделал ритуальный глоток. «За добрый урожай на полях! за щедрые плоды в садах, за тучные стада на зеленых лугах, за обилие рыб в морях и птиц в небесах. Слава великому Свентовиду! — зычно провозгласил он. Своды храмов вздрогнули от гласа труп и рогов, звона струн гуслей и дружных возгласов певцов, воскликнувших «Слава! Слава! Слава великому Свентовиду!» подхватили все присутствующие в храме, а также люди, собравшиеся на площади. «Всей великий день!» – провозгласил боговед. «Вы имеете честь и спросить у самого Бога нашего ответа на свои земные вопросы и возблагодарить его дарами вашего сердца. Но помните, изреченное Свентовидом есть высшая божественная воля, коей надлежит подчиниться, какой бы она ни была, и не тревожьте светоносного по мелочам». «Кто желает вопросить о важном?» Рарок поднял руку. Боговед, подойдя к ободрицкому князю, стоявшему в переднем ряду, передал ему чашу, пылающую голубоватым пламенем. Рарок подошел к жертвеннику, остановился подле него и в наступившей тишине молвил. «Слава тебе, пресветлый Свентовид! Прими жертву мою чистую!» «И скажи, угодно ли мне быть князем в земле славянской, и сколь долгим будет сие княжение?» С этими словами Рарок излил чашу в серебряную лохань. Лазоревое полупрозрачное пламя взметнулось вверх, разделившись вверху на три языка. Лик кумира засиял еще ярче. Потом он чуть пошатнулся, словно ожил, и вдруг послышался громовой глас. «Тысячью лет и зачту я твой век, и да поклонится всякий тебе человек!» Все находящиеся в храме были зачарованы волшебным действом, а жрец, взяв из княжеских рук чашу, вновь наполнил ее пылающим винным духом и с почтением поднес Рарогу. «Да будет твоя власть и твоя вера так же крепки и чисты, как сей божественный огонь!» Рарок сделал глоток от огненного подношения и возвратил чашу боговеду. Жрецы тотчас написали пророчество Свентовида божественными рунами на особой доске и вручили Рарогу. Нашлось еще несколько желающих испросить совета у божества, и каждому жрецы торжественно вручали дощечку с рунами пророчества. Затем, убрав жертвенную лохань, те же 12 жрецов вынесли огромный в рост человека медовый каравай и торжественно водрузили его перед святилищем. Главный жрец Свентовида, прочитав положенную молитву благодарения божеству за добрый урожай этого лета, зашел за высоченный каравай и громко спросил присутствующих. «Дети мои, видите ли вы меня?» «Нет, не видим!» – дружно ответили люди. «Желаю, чтоб вы и в следующем году меня не видели!» – отвечал жрец. Выйдя из-за каравая, он обратился к людям. «Великий Свентовид предрек, что следующее лето будет обильным, так что можете с легким сердцем продавать излишки этого урожая. Вкусите же часть от священного каравая и возблагодарите Свентовида за щедрость его», – торжественно провозгласил жрец. По его знаку огромный каравай тут же был разрезан. Часть предназначалась божеству и служителям, остальное было роздано людям. Храмовые служители разносили куски праздничного каравая, а люди в ответ бросали на золотые и серебряные блюда монеты пожертвования. Каждый совершеннолетний мужчина и женщина на праздновании свинтовида приносил монету. Купцы же и воины жертвовали треть от своих товаров и добычи, в основном тоже золотом или серебром, из которых жрецы затем отливали необходимые храмовые сосуды и прочую священную утварь. Если бы кто случайный заглянул ненароком в храмовые сокровищницы, он увидел бы целые горы монет, различные утвари, драгоценных каменьев и украшений в ларцах, а также ворохи дорогих красных одеяний и мягкой рухляди, которые, в отличие от нетленного металла и камней, приходили в негодность. Лик божества утратил сияние, и трубы пропели в последний раз. Боговед закрыл пурпурный занавес до следующего лета. Народ покинул храм, чтобы продолжить празднество. Князь Рарок поручил от его имени принести в жертву свинтовиду 12 белых быков, а мясо раздать дружинникам и народу. Начались всеобщие жертвоприношения скота, пиры, пляски и состязания. Радостный праздник свинтовида продолжался несколько дней. На острове люд веселился вовсю, пили пиво, вино, медовуху, объедались мясом, рыбой, хлебом и фруктами, боролись, состязались в стрельбе из луков и самострелов, в метании копий, спешили поглядеть на острословых и ловких скоморохов. Вот большая толпа обступила двух силачей – здоровенного бородатого викинга из Бирки и варяга Силу с лодьи Рарога. Специально для их спора кто-то уже притащил с торговой пристани каменные грузила с большого журавля, которым вытаскивали из лодей тележные кузова вместе с грузом. Когда могучий Нурман, багровея от натуги, согнул подкову, а улыбающаяся сила просто сломал ее, зрители возбужденно завопили. Тогда побагровевший уже от злости викинг ухватил каменное грузило и принялся пыхтя поднимать его, а вся толпа на разных языках хором считала. Потом за грузило взялся сила. Он, как всегда, выглядел безобидно, с постоянной застенчивой улыбкой. Могучий викинг в этот раз был спокоен. Ему никак не верилось, что этот мелкий сможет поднять камень столько же раз, как и он. Вот и Бодрит, кажется, приостановился, не добрав два подъема до того, что смог бородатый. Викинги уже радостно зашумели. «Сила, давай, не позорь русов, вжорь Нурману!» – закричали варяги. Сила напряженно улыбнулся и принялся поднимать камень дальше. Вот он сделал два подъема, все замерли. А потом уже через силу, на одном только кураже, он поднял камень еще два раза. Толпа взорвалась криком восторга одних и сожаления других. Под их вопли викинг нехотя расстегнул свой скандинавский пояс с множеством заклепок и карманов и вручил победителю. На смущенного силу набросились друзья, принялись тискать его в объятиях, а потом стали высоко подкидывать вверх. Сама собой уже разнеслась весть, что отчаянный варяг Рарок призван на княжение в землю славянскую, и все, кто знал его, а также многие незнакомые люди, старались поздравить лично. Рарок шел в окружении родных. Рядом с матерью Умилой, которой было особенно приятно, что столько именитых воинов и знатных купцов воздают почтение ее сыну. Сердце матери билось взволнованно и радостно. Она шла счастливая и торжественная, почти как в день своей свадьбы. Недолгим было счастье с мужем Годославом. Осталась одна с тремя малыми сыновьями. Но ничего, вырастила. И теперь материнское сердце радуется, глядя на них, статных и умелых, добрых воинов и помощников. Рорик Ютландский, под чьей жесткой дланью находилось немало отчаянных ярлов, владетелей фиордов, уже с изрядной долей серебра в темных волосах и бороде, но еще довольно крепкий и решительный, подошел к Рарагу. «А что, Рерик, я слышал, ты собираешься на Сицилию. Может, объединим наши силы и пройдем, подобно океанскому урагану, по землям разжиревшей Европы? Пусть хитрые торговцы Галлии, Испании, Италии и их чванливые короли почувствуют силу наших бесстрашных клинков. Пусть поделятся с нашими смелыми воинами своими сокровищами, нажитыми хитростью и обманом, а? Мы скоро соберемся на пристани в Ральсвике». Рарак поблагодарил конунга, сказав, что подумает над предложением. «Гляди, как очи-то пылают у старого ютландца! Рекут он снова лишился своего лена в стране фризов, и хоть взамен получил другой в той же Ютландии, не отступает и борется за возврат Фрисланда. Упрямый, что твой буйвол!» — молвил Вольфганг. «Княже, так вы почти тезки с ютландцем», — заметил Ольг. «Да нет, Рорик — это по-датски. Что оно означает, не ведаю, а наш белый сокол, Рарак, издавна был хранителем ободрицкого рода. А на мысу у пристани ярлы и предводители варяжских ватах вели совет, куда будет следующий поход. Когда Рарак спустился с пристани, вопрос уже был решен. Первой жертвой удалых мореходов станет Сицилия». Заметив подошедшего Рарага, Рорик опять подзадорил. «Ну как, Рерик, сходишь напоследок с нами в теплые моря? Повеселишься? А то княжеская жизнь, супротив морской, что варево без соли, пресная больно». Дружный хохот вожаков варяжских и нормандских ватак сотряс морской воздух. Рарак улыбнулся на шутку, прошел вперед, легко вспрыгнул на большие бочки и громко молвил. «А я вам, честные ярлы, князья и старшины ватак, вот что хочу предложить. Знаете все, что хаживал я с вами в такие походы прежде, а нынче не хочу». «Потому что пока мы по чужим морям грабежом занимаемся, наш люд в Словении от такого же грабежа страдает. Спрашиваю я вас, сильные, смелые, испытанные в боях воины, если не мы с вами защитим пахарей, рыбаков да мастеровых, кто ж тогда? А как речет мой учитель Волхв Ведомир, чтобы убить человека, сноровка нужна, но чтобы защитить его, втрое больше требуется. Потому к тем, кто в себе силы только для разбоя чует, я не обращаюсь. Слова мои для тех, кто втрое сильнее, кто защитить может. Идите ко мне в дружину». «Пусть земля славянская станет вашей родной, хватит по чужим шляться. Пусть дети ваши и внуки на той земле родятся и взрастают, а вы, состарившись, меч свою удаль варяжскую детям своим передадите, а вместе с тем честь свою родовую, разбоем незамаранную. Кто желает в дружине быть, подходите к воеводе моему Ольгу». Неожиданное предложение Рарага вмиг все смешало в уже сложившемся уговоре о грядущем походе. Кто-то задумался, кто-то, находясь под влиянием выпитого, вообще не мог уразуметь, что за непонятные словеса речет новый славянский князь, а некоторые стали переходить на сторону, где стоял несколько растерянный Ольг, только сейчас узнавший, что он воевода княжеской дружины. «А много ли платить будешь за службу, Рерик?» – ехидно спросил один из нурманских ярлов. «Дурень! Он тебе предлагает жизнь, достойную воина, а ты, как купец, о барыше печешься!» Вместо Рарага ответил поморский ватажник. «Нет, я лучше с Рориком пойду на Сицилию. У него заработок верный». «И мы готовы присоединиться к тебе, ютландец!» Прогремело над толпой из стана рослых, как свинтовидовы всадники воинов. А кто-то помахал стягом с изображением волка. «Сколько у тебя кораблей? Наши 20 не помешают? Только треть добычи наша!» «Люди, чем дай волю!» – буркнул Трувор. «Лишь бы все чу, а с кем, своими или чужими, неважно. Эти, похоже, только ради сговора о морском походе и прибыли на Руян, поскольку самым главным градом считают свою ретру с храмом Радагоста. Когда мы встретились в Волине, Лютич в шкуре рек, что вы ободриты, их стольный град порушили», – вспомнил Ольг. «Отстроили они его, божество из чистого злата отлили, а храм еще пуще украсили, и на острове непроходимом поставили, куда только одна дорога ведет. Их Радагост, как и Свинтовид, тоже предвещает судьбу, и многие люди идут вопросить оракула». Трувор что-то хотел сказать еще, но их разъединили. Вокруг шли споры и перепалка. Каждый говорил свое, люди сновали туда-сюда. В это время мать Рарага, пробившись сквозь орущую толпу к помосту на бочках, протянула сыну руку. Он легко подхватил ее и осторожно поставил подле себя. Тут отчаянные ярлы и главари в атак от неожиданности даже перестали кричать друг на друга. «Я Умила, мать Рарага, Снеуса и Трувора. Я их родила и вырастила, но сегодня, после сказанных тут слов, хочу поклониться старшему земным поклоном». Умила широко поклонилась сыну. «Благодарю, сыне, за то, что слово о роде молвил. Забыли из вас многие, что род вас породил и силу дал, и сноровку, чтоб вы ему служили и защищали его. Нет тому помощи рода, кто о себе только мыслит, так и останетесь со своей мошной без лада и доли». «Верно, мать речет!» – прокричал кто-то. «Пока мы по чужим морям болтаемся, наших сестер да братьев саксы и франки они мечивают, а папские слуги верой своей охмуряют. Так скоро ничего от родов наших не останется». Наступила сумятица, встречное движение. Одни князья и вожаки двигались к Ольгу, другие в обратном направлении. Рарак благодарно поцеловал мать и бережно снял ее с помоста. Они подошли к Ольгу, вокруг которого собирались главари в атак. Были то в основном русы, но и некоторые нурманы, что жили на полуденном берегу Варяжского моря и частично уже ославянились. И франки, и фризы, и саксы. Все они теперь становились единой дружиной варягов Русь, славянского князя Рарага Рерика, роду коего сам великий Свинтовид предрек 1000 лет царствования. Ольг ощущал в голове некое кружение, будто после доброй чары крепкого эля или греческого вина. Еще недавно он был простым боевым побратимом Рарага, и вдруг, нежданно-негаданно, воевода, как по волшебному мановению самого Свинтовида. Он едва успевал оборачиваться и назначать подходившим к нему отчаянным морским воинам встречу на следующее утро тут же, у причала. До утра пусть подумают, протрезвеют от вина и меда, и завтра решат окончательно». Занятый разговорами с главарями в атак и прочим морским людом, он все сильнее ощущал на себе чей-то взгляд, но разобраться, кто так прикипел к нему очами, не мог из-за новых и новых желающих влиться в дружину Рарага. «Что, брат Солома, снова в атагу собираешь?» – раздался вдруг знакомый голос на словенском. Ольг медленно повернулся и тут же оказался в крепких объятиях трех бородатых викингов. «Шульга, брат, откуда ты? Живой? Бобрец, окунь!» Очи кельта сами собой увлажнились. «Я ведь думал, вы все полегли там на медведе. На Драккаре решили, что ты убит. После того, как твое тело упало в воду от удара Фридмунда, Лоденбьорн заорал так, что, кажется, Драккар вздрогнул. Косматый кинулся на своих воинов и одного за другим отшвырнул от нас, оставшихся в живых. Он орал и ругался, обещая передушить и скормить рыбам всех, кто сейчас возьмется за оружие, хотя сам еле стоял на ногах. Ты ведь ранил его в руку, и он потерял много своей медвежьей крови. «Сколько вас осталось?» — дрогнувшим голосом спросил Ольг. «Четверо. Ярл даже не стал наказывать никого за случившееся. Свара между викингами за добычу — дело обычное. Но нападение населения эстов ему пришлось отменить. 6 человек из команды полегло в той схватке. И Олаф в бешенстве чуть не прикончил Косматова. Как же вы попали сюда? Неужели и старый косматый медведь здесь?» – удивился Ольг. «Нет, мы ведь отработали обещанные 3 года и должны были получить расчет. Но Лоденбьорн не заплатил нам ни пенса. Напротив, стал орать, сколько мы принесли ему убытков». «Про тебя вспомнил», – добавил Бобрец. «Хвитербард, мол, драку устроил, в которой 6 славянских и норвежских воинов полегло, посему мы, славяне, должны за то отвечать. Расплата, мол, как раз соразмерна 3 годам нашей службы», – вставил окунь. «Потом Лоденбьорн начал заливаться, что твой соловей, про то, как будет нам хорошо, если мы еще хотя бы на год или 2 останемся». «Но мы не стали задерживаться ни на день», – заулыбался Шульга. «Ладно, что так обошлось. Как же мы истосковались по воле, по людям и праздникам нашим. Вот и решили первым делом с винтовида в день на Руяне священном отгулять. А тут глядим, вроде ты, Солома, а вроде воевода какой-то важный. Сразу и не подступиться. Погодите. Вы рекли, что 4 осталось. Где же 4-й? Валуй остался. Он женился на молодой вдове и стал Нурманом. «Простите меня, братья», — понурил главу Ольг. «Виноват я пред вами и перед теми, кто уже домой не вернется. Был я, братья, в Приладожье, очей не мог на людей поднять. Считал, что все вы погибли, и вина в том на мне, как клеймо вечное». «Да ладно, Солома, что прошло, того не воротишь. Могли ведь и в самом деле все сгинуть. Благодарить богов надо, что живы остались. А ты как здесь? И отчего вокруг тебя столько людей? Начальником, что ли, стал? У кого?» «Ох, братья, расскажу, не поверите. Но сначала пойдемте, отметим нашу встречу. Как же я рад вас видеть живыми да здравыми! Слава великому Свинтовиду, что он сотворил нынче такое чудо!» И Ольга, обнимая друзей, повел их в ближайший гостевой двор. «Так речешь, свеи сожгли и разграбили наше родное Приладожье?» – печально спросил окунь. «Сожгли. Отец мой погиб. Но мы с князем Рарагом им отплатили, весь фиорд тех разбойников огню предали. Потому и решил я, что не должен больше по свету скитаться, а защищать свою землю и людей, свой род. И так как отныне я дружины новгородской воевода, то идите ко мне в дружину, будем вместе с Рарагом и его братьями землю славянскую боронить и обустраивать». «Вот как здорово! Ну, совсем другое дело, чем норманам служить! Сдвинем, братья, чаши за нашу Ладогу! Не дождусь уже, когда увижу ее!»